Сварог остановился. Наверное, он подумал, что победил, когда увидел, что из рассечения на моей шее пошла кровь. Но я выпрямился. Кровь ушла, и рана стала затягиваться. А Сварог до сих пор не понял, что он все еще не поднял свой щит. Это был мой шанс. Я атаковал с широкой ноги, подлетев к нему. Я начал наносить удары. Сварог ударил мечом, чтобы защититься, но я выставил левую руку и остановил его меч. Потом я перехватился и схватил лезвие его меча своей ладонью, крепко сжал его. Следом я размахнулся правой рукой и ударил ему в корпус. Сварог немного скривился. Я ударил коротким ударом по руке, в которой он держал меч, и следом ударил с большим замахом апперкотом ему в нижнюю челюсть снизу вверх. Сварог подлетел метра на полтора от земли, я схватил его за ногу в полете и, притянув к себе, ударил локтем в голову. Он упал на землю, но сразу же встал. Он постоянно левитировал, и это помогало ему быстро вставать с земли. А я наносил удары, без остановки. Удар коленом, ногой в голову, боковым в печень и голову, в грудь. В каждый удар я вкладывал всю свою силу. Я бил по нему и впитывал его ауру в себя, будто отхватывая по кусочку от его души. И сразу же применял эту же силу против него, вкладывая ее в удар. Удар проходил сквозь броню, сотрясая его тело внутри, нанося тупые раны. Я не тратил сил на регенерацию. Сейчас я справлялся без этого, хотя я и рисковал. Некоторые раны полностью до сих пор не затянулись. Но я направил всю силу на мощь ударов. И в один момент, когда я бил правой рукой в корпус, Сварог схватил мою руку. В нем оказалось столько силы. Он поднял голову и взглянул мне в глаза. «Ну что, развлекся, червь?» – прохрипел он. Следом Сварог проговорил полушепотом. «Сила и сечь». Символы в виде рун на его броне зажглись желтым светом. И в этот миг он вывернул мою руку одним движением. Моя руку прокрутилась в локте, приняв неестественную форму. Он сломал мне руку. И в этот момент я понял, насколько он силен. Он отпустил мою руку и притянул в нее щит. И сразу же ударил меня этим щитом в голову. Я потерялся на секунду. А после он взмахом меча отрубил мне правую ногу. Я упал на землю. Неужели он играл со мной все это время? Или же у него открылось второе дыхание? И что это было? Заклинание? Усиление? Я упал на землю. Поток крови брызнул из раны. И я почувствовал сильную жгучую боль. Сварог демонстративно стоял передо мной. Он поднял меч и щит на уровень груди и поднес их друг к другу. И между ними появился желтый свет. Щит начал менять свою структуру и сливаться с мечом. Он словно превратился в жидкий металл и влился в лезвие меча. Меч начал увеличиваться в размерах, а Сварог поднимался в воздухе все выше. Через пару секунд его меч увеличился до каких-то неимоверных размеров. Сам Сварог поднялся куда-то на уровень крыши пятиэтажного дома, а кончик лезвия его меча доставал до земли. И тут я пожалел, что не регенерировал. Ведь все равно на это нужно время, а когда на счету каждая секунда, то можно попросту не успеть. Вот и сейчас я не успевал уклониться, без ноги, со сломанной рукой и без сил. Я вкладывал все силы в удар, и это сыграло со мной в злую шутку. Сварог занес огромный меч, а я еще не отрастил ногу, и он ударил. Его удар мечом обрушился на меня словно снежная лавина, будто на тебя падает кусок скалы, или обрушилась огромная толща воды от цунами. Меня просто впечатало в землю на несколько метров. Я чувствовал боль каждой клеткой своего тела. Ощущение было такое, словно тебя переехало КамАЗом на скорости. Я ощутил жгучее лезвие в своей плоти и потерял сознание. Я очнулся. Передо мной было звездное небо. Я понял, что лежал на земле. Попытался встать, но что-то мешало. И я понял, что частично завален землей. Я не чувствовал правую ногу и правую руку. Левой рукой я сгреб с груди землю. Уперся на локоть. Приподнялся. В голове все шумело. Какой-то шипящий шум в ушах. Я словно оглох. И только сейчас я понял, что у меня нет правого глаза. Лицо пострадало, и глаз был закрытым. И из-за того, что у меня не было глаза, я не видел, что у меня нет и правой руки. Сварог снес мне почти половину тела. Правое плечо и часть груди до живота просто отсутствовали. Рана была обуглившейся, и поэтому кровь не шла. Я поднялся на колени. Вокруг меня была воронка от его удара глубиной в пару метров, а я находился внутри этой воронки. Я левой рукой попытался нащупать правую руку и не нашел ее. Шея также была обожжена, и половина лица. Правого уха не было. Я выжил только потому, что до сих пор находился внутри своей техники, и Сварог тоже, хоть и в воздухе. Перед его ударом я впитывал силу от него и направлял всю силу на регенерацию. И это меня спасло. Все же я немало ран ему нанес. Нога стала восстанавливаться первой. Я с трудом встал на одну ногу. Сварог был сзади. Он также летал в воздухе, но был повернут ко мне спиной. А внизу под ним стояли люди. Толпа людей. Сколько я был без сознания. Промелькнула мысль. В глазах все рябило, но я вгляделся в толпу. Они стояли от меня метров 6, и я разглядел какой-то неестественный желтый цвет в их глазах, и притупленный взгляд, будто они были зомбированы, и у каждого в руке было какое-то металлическое оружие, и на каждом оружии была символика сварога. «Ясно, ты призвал армию», я ухмыльнулся. Глава 18. Я стоял в воронке глубиной 2 метра, капище к этому времени уже догорало, я и не заметил в ходе битвы, пламя охватило соседние здания, и вокруг был какой-то ад, все горело, и лишь центральные ворота были целыми. У ворот лежала моя корзина с подношениями и магическая цепь с рунами. Точно, цепь, я и забыл про нее. Может, пора использовать ее в бою? Нога почти отросла, сварок отрубил ее мне чуть выше колена. Кость выросла и волокна мягкой ткани начали обволакивать ее, придавая форму человеческой ноги. Но рука еще нет, будто не хватало сил. Я регенерировал за счет ран, что нанес сварогу, и я направлял всю оставшуюся у меня силу на регенерацию, но этого было мало. Сварог парил в воздухе на высоте 3 метра, он повернулся и указал пальцем на меня. У меня встал вопрос, зачем? Он почти победил меня, ему оставалось лишь добить. Я не понимал, зачем ему эти люди. Армия, я посмотрел на их ауры, это были обычные люди, сила исходила лишь от их оружия, на которых была символика сварога. Вся эта толпа призванных им людей явно была намного слабее и его, и меня. Он их заколдовал, зомбировал. Армия сварога с притупленным взглядом, будто зомби, направилась на меня. Я вышел из воронки. В ней будет биться неудобно. Люди вначале окружили меня, а потом начали нападать и по одному, и все разом. Было видно, что они зомбированы. Просто замахивались оружием и нападали. Отбивать их удары было легко. Даже с одной рукой, я просто бил их несмертельными ударами, в живот, в печень, в грудь, по ногам, пинал их ногой, чтобы оттолкнуть от себя, мне было жалко их, я не должен их убивать, они всего лишь попали под его влияние, живые марионетки, даже будучи без сил, потратив все на регенерацию, мне приходилось сдерживаться, чтобы не убить их, но раны я им все же нанес, парочка людей попала по мне со спины, но их удары лишь немного ранили меня. И вдруг я услышал снова эти слова, «Сила, сечь!» — выкрикнул сварог. Следом последовал рассекающий поперечный удар по земле. Я лишь видел, как земля искажается от удара длинного меча. Он бороздил землю, как нож масла, рассекая всех, кто стоял на пути. Бедные люди, он бил и по своим, чтоб достать до меня. Я стоял в толпе, люди массово бросились на меня, пытаясь удержать на одном месте. Я сконцентрировал силу в ногах и рывком сквозь толпу, расталкивая людей в стороны, отскочил, прыгнув в воронку. Удар пришелся по тому месту, где я стоял. Он разрубил толпу людей. Те, кто попали под его удар, просто разлетелись на 2 части. Сварог разрубил их снизу доверху. Земля окрасилась кровью убитых. Это была какая-то кровавая баня. «Циничная сволочь, жизнь людей для тебя вообще ничего не значит», — выкрикнул я. «Нет», — безэмоционально и басом ответил сварог. Он просто висел в воздухе и ждал. Ждал, когда будет возможность ударить снова. И тут я понял, зачем ему нужны были люди, и почему он не смог меня добить. Видимо, ему нужно время для повторного удара. Перед тем, как атаковать, он сказал «Сила и сечь». Может, это заклинание, какой-то активатор. Он говорит это и после атакует своим сильнейшим ударом. А люди всего лишь помеха для меня. Значит, можно из этого понять 2 вещи. Первое, он не может атаковать без остановки и постоянно, ведь тогда он бы давно убил меня. Второе, его слова, это какой-то призыв к силе. Видимо, он активирует так свою способность. Но что именно за способность? Может, рассечение, или сила удара, неважно. Главное, не попадать под его удар. Ладно, теперь время восстанавливаться. Я встал, поднял левую руку, согнув в локте, и стал качать жизненную силу от тех, кого я ранил простыми ударами. Я чувствовал, как из людей исходит жизнь. Я оставлял каждому понемногу, чтобы не убить. Они теряли сознание и падали на землю. Я проредил армию. Теперь их в половину меньше. Рука начала восстанавливаться, отросло плечо и бок. Я рывком направился к воротам, расталкивая толпу людей. Нужно взять цепь. Я подбежал и схватил цепь, сделав кувырок, и сразу намотал цепь на левую руку. Толпа людей следовала за мной, как зомби, только двигались они чуть быстрее. Я нанес еще пару ударов тем, кто приблизился ко мне, чтобы полностью восстановиться. Рука уже отрастала, теперь надо понять, как спустить его с небес и биться с ним на земле. Я решил использовать технику дислоцирования. Понадобятся все мои силы, но так я смогу наносить удары на расстоянии. И я ворвался в толпу. Я встал там, где левитировал сварок, прямо над ним. Быстрыми ударами ногой я распинал стоящих там людей, и сразу же забрал их жизненную силу для регенерации. Правая рука восстановилась полностью. Я встал в стойку и начал создавать территорию. И тут я услышал: «Сила и сечь», — снова произнес сварок. «Я не успею». Я стоял в стойке, широко расставив ноги. На этот раз сварок бил по-другому. Он чуть отлетел в сторону и, замахнувшись, бил по горизонтали. Меч почти не касался земли, лишь рассекал пополам людей, что пытались добраться до меня. Я не успел бы отпрыгнуть. И я, зажав цепь в ладонях, выставил ее поперек лезвия, натянув между руками. Меч врезался в цепь, меня сдвинуло с места и протащило пару метров. Меч прогнул цепь, и лезвие уперлось в мою грудь, слегка порезав верхний слой кожи. Руны на цепи зажглись ярко-зеленым светом, и я понял, что руны блокируют его способность. Видимо, основной способностью меча было рассечение. Сила и сечь, точно. И цепь заблокировала ее. Отлично, подумал я. Теперь надо спустить его. Я встал в стойку и запустил технику. Сварок убрал меч и махнул на меня рукой. Оставшиеся люди рванули ко мне. Я не обращал на них внимания. Они быстро приблизились и начали наносить удары. Я укрепил тело и ждал, когда техника начнет действовать. Люди втыкали в меня ножи и кинжалы. Было больно, но терпимо, не сравнится с тем ранением, когда сварок отрубил мне руку. Пару секунд и все. Но это были долгие пару секунд. Сварок опять замахнулся. «Неужели так быстро можешь нанести удар?» Я закончил с техникой и сразу же ударом кулака о землю под собой раскидал всех людей, что окружили меня. Их отбросило ударной волной. «Силой! Сечь!» — опять крикнул сварок. Он уже хотел нанести удар, но я подскочил к нему, встал почти под ним. Плотно присел, намотал цепь на правую руку и подпрыгнул. Я именно использовал силу ускорения и взлетел примерно на уровень девятиэтажного здания. Я оказался выше сварога метров на 5, и замахнувшись правой рукой, я ударился всей силы по сварогу. Еле видимая ударная волна пронзила его насквозь, и он опустился чуть ниже, перевернувшись в воздухе от удара. Я же стал терять высоту и начал падать. Я сгруппировался, как группируются парашютисты в полете. Выпрямился, как стрела, и прижал руки плотно к туловищу. Распустил цепь, и когда я падал мимо него, поравнявшись с ним, я размахнулся и отправил цепь в его сторону. Цепь обвелась вокруг его ноги и зацепилась. Руны сразу загорелись зеленым. Я уже падал, пролетев мимо него, и цепь натянулась. У сварога будто сели батарейки, словно в вертолете закончилось топливо. Я потянул его за собой, и он просто начал падать. Я приземлился на ноги. Он рухнул метрах в 3 от меня, но тоже на ноги. Расставив руки в сторону, пытаясь поймать равновесие, он словно был дезориентирован. Он явно не ожидал, что у меня получится. Я подтянул к себе цепь и начал наматывать ее на кулаки. Сварок быстро пришел в себя и сразу выкрикнул: «Силой сечь!» и сразу же ударил. Когда он приземлился, его меч был занесен назад, и теперь он, схватившись двумя руками за рукоять, уже направлял удар на меня. Я не увернулся бы, он слишком силен, но пропускать такой удар нельзя. Я вновь выставил натянутую поперек между руками цепь и принял удар. Сварок, видимо, вложил все силы. Наверное, испугался, что проиграет. Меч разрубил цепь, и лезвие воткнулось в мое тело на уровень груди. Я сплюнул подступившую к горлу кровь. Теперь цепь была поделена на 2 части и повисла на моих кулаках. Я разозлился. Меня это взбесило. Он был силен и уже 2 меня ранил. Я наполнился гневом и использовал это чувство как силу. Ведь моей внутренней энергии уже не осталось. Я сконцентрировал всю силу на кулаках и укрепил мышцы рук. Сейчас это мой единственный шанс. Избить его до смерти, пока он на земле. Я отменил технику дислоцирования, так как сейчас на нее просто не было сил, и ударил правым кулаком по мечу. Лезвие отскочило от меня. и я направился к сварогу. Он снова занес меч, пытаясь замахнуться. Но меч большой, он просто огромен. На земле он неудобен. Им можно бить только по горизонтали. Я подскочил к нему и сразу же начал бить. Цепь была намотана на кулаки и действовала как боксерские перчатки. Каждый раз, когда я бил, руны зажигались зеленым. Сначала я бил быстро, и с каждым ударом впитывал силу. К тому же и руны подавляли его ауру. Эффект был гораздо сильнее, чем от моих прошлых ударов. Его шатало от каждого моего выпада. Его броня была заколдована на подавление урона. Руны блокировали эту способность, и мои удары проходили сквозь броню ударной волной, нанося раны по его телу. Я разогнался так сильно, что выпуливал прямые удары как пулемет. Сварог начал отступать. Он бросил меч и начал закрываться руками. И теперь я стал бить сильнее. Набравшись сил от него, я стал вкладываться в каждый удар. В голову, в живот, в грудь. Апперкотом, прямым, боковым. Сварог попытался мне что-то противопоставить. Он схватил меня за шею левой рукой и, выставив правую ладонь, подтянул к себе меч. Я ударил двумя руками сверху вниз по его левой руке и выбрался из захвата. Следом я ударил ему в голову с локтя и заметил, как его шлем пошатнулся. Он так и не взял свой меч. Я могу сбить с него броню, понял я. И я ударил правой ногой ему в голову, мава шигири. Красивый удар. Прям как Жан-Клод Ван Дамм в свое время. С такой силой, как у меня, можно бить прям как в фильме. Красиво и эпично. Шлем слетел, и я увидел его красное, запыхавшееся, обливающееся потом лицо. Он отступил на пару шагов, и я снова ударил ногой с разворота в корпус. Сварог упал на землю, а я снова оттолкнулся от земли и полетел в небо. Я взлетел метров на 6, завис в воздухе на доли секунды и понесся вниз, падая на сварога. Сварог привстал на локти и потянулся к своему мечу. Меч медленно полетел ему в руки. Он схватил меч и начал направлять его на меня, чтобы я напоролся на лезвие. Но он не успел. Я уже был близко, уже приближался к нему, падая как ракета с воздуха. Успев ударить правым кулаком ему в голову, я всем своим телом обрушился на него. Его голова превратилась в кровавую кашу. Его впечатало в землю. Я упал сверху и сломал себе ноги, пару ребер, руку, который бил. Но сварог не умер. Он еще хрипло дышал. Я встал на ноги и быстро вытянул из него силу, сколько только мог, исцелил сломанные кости, и сразу начал бить сварога. Я бил по голове и иногда по корпусу. Сварог все же ударил меня, он смог поднять меч одной рукой и наотмашь ударил мне по голове. Мое лицо вдоль рассекло ударом. Я схватил меч и, вырвав из его рук, выкинул в сторону, а потом я позволил ему встать. Я отступил на пару шагов и, поманив рукой, предложил ему подняться. Мы оба выглядели как побитые собаки. У меня каплями стекала горячая кровь из пореза на лице, а на теле осталась кровь от ран, которые он мне нанес. Сварог же был весь в крови. Его лицо деформировалось, нос был повернут в сторону и приплюснут, а челюсть сломана в нескольких местах. Были выбиты передние зубы. Один глаз был закрыт и опухший. Он встал и поднял руки в боксерскую стойку. Энда силы ему не занимать, силы воли в том числе. На секунду мне даже стало жаль его, но я сразу подавил в себе эту жалость. Стоило посмотреть на трупы разрезанных им людей, и жалость сразу ушла. Последний бой, он трудный самый, вспомнил я строки из старой советской песни. Я расправил ладони, и цепи упали из моих рук. Больше они мне не нужны. Я встал на носочки и стал скакать из стороны в сторону, как Сон Гоку из Драгон Балла. Сварог еле стоял на ногах, шатаясь. Я молнией подлетел к нему. Встав возле него, широко расставив ноги, из большого замаха правой рукой, использовав всю свою кинетическую и внутреннюю силу, направил кулак ему в корпус. Я ударил, использовав всю свою скорость. Тут же ощутил резкую боль в кулаке. Я сломал несколько пальцев, но пробил его броню. Кулак прошел сквозь металлический нагрудник и вошел сантиметров на 5 в его плоть, сломав ребра и проделав дыру в его груди. Я сосредоточился на руке и стал впитывать силу. Через минуту сварог закрыл глаза, навсегда, а все мои раны исцелились. Бездыханное тело упало на спину. Я постоял рядом с ним с пару минут. Глядя на мертвого сварога, я почувствовал облегчение и сильную усталость. Я пошел к воротам. Люди вокруг стали приходить в себя. Они словно очнулись от долгого сна, берясь за голову и осматриваясь вокруг. Они не понимали, где они и что делали тут. Я подошел к своей корзинке, взял ее и отнес ее сварогу. Положил возле его головы. «Это тебе подношение», — проговорил я. Я стал превращаться обратно во Всеволода. Точно цепь, чуть не забыл, подумал я и направился к месту, где она лежала. Но руны уже были сломаны. Я поднял цепь и оглядел ее. Все руны были треснувшими. Все-таки использовать цепь как боксерские перчатки плохая идея. Хоть я и выиграл, но потерял такой ценный артефакт. Я разглядел только один относительно целый камушек с рунами. Оторвал его от цепи и положил в карман. Расстроился и выбросил цепь на землю. Ну что, нужно возвращаться. Я отправился к своим вещам. За воротами уже стояла толпа зевак, пришедших на шум из города. В основном женщины, дети и бабушки. Им еще придется опознать в изуродованных останках своих мужей и отцов. Я опустил голову и отправился к своим вещам в поле. И в очередной раз я задумался о правильности своих поступков. Столько людей пострадало, но не от меня же, но все же. Нести истину людям, почему это всегда сопровождается болью и жертвами. И ответ пришел сам собой, ответ от Бога. Как и народная мысль, чужая мысль, не моя. Ее словно вложили мне в голову, словно на радиоприемнике поймал случайную волну, потому что эта ошибка, истина, в которую они верили, была ложью. Язычество, которому они верили, обманывало их, и они заплатили за то, что позволили себя обмануть. Иногда цена ошибки слишком высока, истина все одна, все остальное – ложь. Но когда ты доверяешься кому-то вроде этого языческого башка, будь готов, что твою жизнь положат на алтарь как какую-то жертву. И это была правда, снова все по факту, и снова я понимал, что он прав, и снова я шел дальше. Дождь стал сильнее, уже шел сильный ливень. Кто-то из прислужников храма, пришедший в сознание, начал что-то громко кричать среди толпы. Я подошел к своим вещам, надел на себя плащ, накинул на плечо сумку. Прислужник хриплым голосом крикнул мне вдогонку: «Ты, это ты убил нашего бога. Здесь нет богов, только монстры», — ответил ему я. И я отправился прочь, в лес, туда, где стоял мой шалаш, в котором я прожил 2 недели. Слава богу, до него никто не добрался и не разрушил. Я забрался в шалаш, разложил шкуры, закутался в них и лег спать. Теперь нужно идти в другой город, или помедитировать месяц, может, сделать перерыв, переждать зиму где-нибудь, ведь уже холодно. Ладно, завтра решу. Сил совсем не было, и я уснул. Глава 19. Я отсыпался сутки, часов 20 не меньше. Мышцы болели, как после тяжелой силовой тренировки. Я еле как встал и решил сходить в город. Может, купить коня, чтобы быть помобильнее, что ли? Ведь надо идти в другой город, к следующей цели. Хотя нет, я же оборотень, в форме волка я определенно двигаюсь быстрее. Да и за конем ведь ухаживать надо, а мне будет не до этого. Поэтому нет, никакого коня. Я сходил в город. В городе царила суматоха. Множество людей бегали в капище и обратно. Точнее то, что осталось от капища. Теперь там сожженные руины, исковерканная земля и куча тел. В городе всюду доносился женский плач и разговоры о том, что вчера было. Те, кто уцелел из мужчин, помогали подготовить к похоронам убитых. Базар был наполовину пустым. Я купил еды и сразу отправился прочь. Мне было не по себе. Я прошел 10 километров, когда почуял, что кто-то приближается. Дрожь от копыт коней шла по земле и тянула запахом людей. Кто-то едет, группа людей, конвой, дружина. Моя чуйка подсказывала мне, что надо избежать встречи с ними. И я спрятался. Вокруг уже был лес. Я забежал за деревья подальше, метрах в 5 от дороги, и затаился за кустами. Листва уже опала, поэтому куст был почти лысый, и я плюхнулся на землю, перестраховался. Мимо меня по дороге пробежала группа вооруженных солдат. Они были похожи на тех солдат из замка князя Владимира. Ну и конечно же, среди них я заметил бугая ростом с 2 метра, широкий в плечах и с большими накачанными мышцами рук. Его трудно было не заметить, он на голову выше всех солдат. Добрыня Никитич. Они следовали в город, скорее всего. Значит, слухи не врут, он и вправду преследует меня. Ладно, учтем это. Я подождал, когда они проедут. Встал, скинул с себя плащ и запихал его в сумку. Надел сумку через плечо, растянул лямку на полную высоту и превратился в оборотня. Надо валить отсюда поскорей. И я двинул. Сначала я бежал между деревьями на четвереньках. Я разогнался настолько быстро, что стал врезаться в деревья. И я стал отталкиваться от стволов деревьев, хватаясь руками, и прыгать. Вскоре я запрыгнул на деревья и начал передвигаться по веткам как Тарзан, или как Человек-паук, только без паутины. Я легко допрыгивал с дерева до другого дерева. Сначала мне показался такой вид передвижения быстрее. Но нет, я понял, что бегом по земле все же быстрее. И я вернулся на землю. Как ни странно, в облике оборотня бежать на двух ногах неудобно, и я бежал на четвереньках. Я бежал весь день. Лишь когда стало темнеть, я решил отдохнуть. Я остановился на полянке посреди леса. Я достаточно далеко отдалился от дороги. Поэтому не думаю, что сюда кто-то забредет. Притащил из леса большое бревно от упавшего дерева. Устроил себе местечко для кемпинга. Превратился в человека. Разжег костер. Приготовил поесть из того, что купил в городе. Запасов еды хватит еще на день. Но я думаю, что за пару дней доберусь до какого-нибудь селения. Я поужинал, и к этому времени уже стемнело. Лес будто ожил, чирикали птицы. Хотя уже было темно. Я лег на бревно. Атмосфера ночного леса была таинственна и прекрасна. Дикая природа. Что-то непостижимое, загадочное, пугающее. Если обычному человеку попасть в лес, ночью, одному, наверное, можно и инфаркт поймать. Тут достаточно жутко, но мне нравилось. Было в этом какое-то чувство свободы, что ли. Я лежал на бревне и смотрел на звезды, пока звуки леса не заставили меня вглядеться в чащу леса. Послышалось какое-то шуршание в ветвях. Я сначала не обращал внимания, но, когда услышал чьи-то шаги, насторожился. Я знаю, что там шуршат дикие звери. Я учуял оленя, пару зайцев и лиса вроде. Но мне не было до них дела. Я не хотел охотиться сейчас. Но помимо зверей было что-то, что меня насторожило. Я глядел в чащу леса, и вдруг дерево зашевелилось. Оно словно отрастило ноги и сделало пару шагов. Мурашки пробежали по спине. Я вскочил на ноги, вгляделся в ауру и заметил, существо, отличающееся от зверей, ходило между деревьями. Высокое, 3 метра, с магической аурой. Я не понял, что это было, но вроде оно разумное. Оно смотрело на меня и словно так же вглядывалось, пытаясь прочесть мои повадки. Я видел его ауру как тень в тумане среди деревьев, с двумя горящими глазами. Единственным облегчением было то, что я понял, что оно не такое уж и сильное, если сравнивать его с языческими богами. Но, наверное, достаточно сильное, чтобы справиться с людьми. Я превратился в оборотня. Мне было страшно, но я все же считал себя сильнее. Все же силы магического оборотня давали уверенности в себе. Но кто же все-таки это такой? И любопытство все же взяло верх. Я решил проверить. Оставив вещи, я решил напасть. Лучшая оборона – это нападение. Я встал на четвереньки и широкими прыжками побежал навстречу этому существу. Добежав до леса, я остановился перед деревьями. Я вдруг потерял его из виду. Он словно скрылся в чаще леса. Но как могла пропасть его аура? Я медленно вошел в лес, и, как только я прошел первое дерево из-под земли, корни деревьев обвили мои запястья и голени, словно живые лианы, достаточно крепко приковав меня к земле. И передо мной появился он. В облике оборотня я обладал ночным зрением. Я смог разглядеть его. Он был похож на деревянного голема, будто его собирали из деревянных обрубков. Вместо кожи был мох. Из плеч и бедер торчали мелкие ветки, как от дерева. Голова была с рогами, лицо похоже на человеческое, только состояло из мелких деревянных щеп, а на пальцах рук длинные деревянные когти, как у вампиров. Я понял, кто это. Это леший, мифический дух леса из сказок. Он вроде мог быть и злым, и добрым, но сейчас я четко чувствую враждебность и еще, его аура. Она будто немного похожа на ауру языческих богов. Может, это их прислужник? Скорее всего, ведь именно языческие боги обладают магией, а он тоже что-то вроде магического существа. Но если он чей-то прислужник, и я его сейчас убью, это не выдаст моего присутствия. Леший подошел ближе и попытался заговорить. «Не человек, и не волка», — с трудом говорил леший. «А ты кто? Страж леса, лея смоя, а ты чужак? Мне не нужен твой лес. Уходи. Ну а если он меня видел, разве он не сможет сообщить кому-нибудь из языческих богов, что видел меня?» «Сможет, конечно». Я вздохнул. «Ну, после сварога он не должен быть помехой». Я с силой вырвал руки из корней. На удивление корни были очень крепкими. Я стал рвать корни с ног, и меня пронзило острой веткой в грудь под левым плечом. Было больно. Я пастью вцепился в ветку. Она шла прямо из вытянутой правой руки лешего. Я сконцентрировал силу на укрепление тела. Начал брыкаться. Перекусил ветку и силой вырвался из корней. Леший поднял левую руку, и из-под земли вылетели корни. Левую руку снова обвили. В ногу и в живот воткнулись острые корни. Корни были живые. Они шевелились, пытаясь залезть под кожу поглубже. Я начал рвать их и кусать, но вдруг на меня упало рядом стоящее дерево. Меня придавило к земле. Корни все сильнее обвивались вокруг моего тела. Пока мне все это не надоело, я разозлился и выпустил всю свою силу. Я хотел сберечь силы для следующей схватки с языческим богом или для непредвиденных ситуаций. Но, видимо, это и была непредвиденная ситуация. Я швырнул дерево в лешего, он уклонился. Я стал дергаться из стороны в сторону, как дикий конь, которого пытаются оседлать. И я вырвался из корней и сразу запрыгнул на дерево. Леший выпустил в меня пару веток из рук, но я перепрыгивал с дерева на дерево и добрался до него. Я прыгнул ему за спину и правой рукой ударил ему в спину. Я пробил его насквозь, схватил за голову и оторвал ее. И я почувствовал ауру, как источник силы, как от заряженного амулета. И я начал впитывать, забирать его силу, его ауру. Его тело начало рассыпаться. Он просто развалился на множество щепок и упал на землю, превратившись в груду деревянных обрубков дерева, коры и мох. И среди этой трухи я кое-что заметил. Человеческий череп. Маленький, по-видимому, женский или вообще ребенка. Я поднял череп из кучи мусора. На нем было несколько выжженных рун, в виде какой-то надписи. Ясно, леший был что-то вроде призванного существа. Его сделали как голема, с помощью жертвоприношения. Значит, рядом есть какая-то деревня, где, по-видимому, орудует сильный маг, который и призвал его. Ладно, пора двигать. Я решил не останавливаться на ночлег. Это может быть опасно. Я забрал вещи и также в форме оборотня продолжил путь. Я брел по лесу всю ночь и на утро дошел до какого-то поселения. С виду мне показался какой-то поселок. Однотипные одноэтажные избы. Где-то вообще землянки. Я учуял запах людей. Так странно, в облике оборотня я чувствую людей как какую-то добычу, типа зверя. Хотя это логично. Оборотень ведь должен есть людей, по идее. Я устал, несмотря на то, что я впитал силы лешего. Но на сражение с ним ушло много сил. Все же он был могучим, я его недооценил. Я обернулся человеком, оделся, поднялся на холм, чтобы осмотреться. Конца поселения не было видно. Дома уходили за горизонт, и дальше виднелись и двухэтажные избы, видимо, большой поселок, а может, это пригород какого-то то большого города. Надо будет раздобыть карту, а то путешествую вслепую. Я вышел из леса на ближайшую улицу, и пошел вглубь поселения. Я шел по проселочной дороге между домами. Было раннее утро, только рассвело, но на улицах уже были люди. Молодая девица шла за водой с коромыслом на плечах, красивая, русая с косой, не худая, но и не полная, спортивная фигура, хотя в это время такого понятия как спорт еще не существовало. Живи она в мое время, ее бы принимали за спортсменку, ту, что занимается кроссфитом. Она оглянулась на меня и, сразу же отведя взгляд, пошла дальше. Я продолжил путь. Вот мне встретились дети, мальчик и девочка, одногодки, лет по 5, играли с какой-то деревянной игрушкой. Дальше на скамье возле забора сидел старик с кружкой чего-то внутри. По-видимому, напиток был горячим, из кружки дымился легкий дымок. «Ты каков будешь и откуда?» – спросил старик, когда я поравнялся с ним. «Чего это он так сходу спросил?» «Я из Переславля». «О, а че ты со стороны опушки идешь?» «Вход в город с другой стороны». «Да какое тебе дело, старик?» «По грибы ходил». «Как это так? Ты же из Переславля?» «Вот прицепился». «Ну да», – сказал я и, не останавливаясь, прошел мимо него. Я ускорил шаг и продолжил идти. Старик сказал еще пару фраз вдогонку, но я его не слушал. Надо придумать легенду на всякий случай. Я прошел километра 3 вглубь по улицам, и только сейчас начали появляться избы побольше и повыше. Началась дорога из каменной кладки, уже больше похожей на город. Впереди я заметил какое-то скопление людей. Громкие разговоры доносились все громче по мере приближения. Я вначале решил обойти толпу, чтобы не попадаться лишний раз на глаза, но заметил то, что заставило меня остановиться. Толпа окружила труп человека, зеваки стояли кругом, а через них стражники с мечами и в броне пробирались к ним. Труп был молодой девушки. Я это почуял своим звериным чутьем, но то, что меня привлекло так это, что на трупе остался магический след. Кто-то применил магию, когда ее убил, или обладал магией. Его смертоносное прикосновение оставляло после себя след от ауры. Это как увидеть запах, как в третьем Ведьмаке. Легкий тонкий дымок красного цвета, скрытый от человеческих глаз и доступный моему чутью, шел от жертвы. Я подошел ближе и стал беспардонно пробираться через толпу. Люди расступались только тогда, когда я их толкал. Зеваки озирались на меня грозным взглядом и недовольно бубнили. Но я знал, если это связано с магической силой, значит мне надо это знать. Это может мне помочь. Я протиснулся к жертве. На дороге лежала девушка лет 16, бледная, с черными волосами, худая, в сарафанчике и зимней курточке. Она напомнила мне Уэнсди из одноименного сериала. Странно, но на земле не было крови. Хотя, по-видимому, из нее кровь точно вышла. Цвет кожи говорил об сильном оттоке крови, будто всю кровь слили из тела. И только минуту смотря на труп, я понял, не слили, а выпили. Девушка лежала с повернутой головой в бок и из шеи шла аура. Я сел на корточки рядом с ней и, взяв за подбородок, повернул ее голову. Люди вокруг начали возмущаться, мол, не трогай ее. А на шее тем временем виднелся укус. Ряд острых зубов с верхней и нижней челюсти пробили горло и высосали всю кровь. Вокруг раны виднелся большой синяк, похожий на засос. Я присмотрелся, вроде челюсти похожи на человеческие, но большего размера. «Эй ты!» — крикнул мне стражник. «Ты что-нибудь об этом знаешь?» В приказном тоне спросил он из толпы. «Да, это вампир», — пробубнил я. «Что? Что ты сказал?» — спросил стражник. Он не услышал моего ответа. В этот момент я почувствовал на себе чей-то враждебный взгляд. Абсолютно точно в этот самый момент кто-то читал мою ауру. Я быстро огляделся, но никого не заметил. Никого, обладающего магической силой. «Эй, я с тобой говорю, холоп!» Продолжал бить в воздух стражник. «Отвали», — сказал я, бросив на него грозный взгляд. Он схватился за рукоять меча одной рукой, а второй потянулся ко мне, чтобы схватить за плечо. «А ну иди сюда», я сказал, приказал стражник. Я немного укрепил тело без трансформации в оборотня и бросился в толпу зевак, распихал людей и выбежал. Стражник позвал подкрепление и бросился бежать за мной. Я побежал в соседний переулок, забежал за угол и, использовав немного силы, одним прыжком забрался на крышу избы и сразу застыл на месте, чтобы не издать звука. Прислушался. Я услышал, как стражник забежал за мной, выругался и побежал дальше мимо. Он даже не подумал, что кто-то может забраться на крышу так быстро. Я чуть подождал и забрался на верхушку крыши, чтобы еще раз осмотреться. Рядом должен быть тот, кто читал мою ауру. Я оглядел толпу, никого не увидел, все обычные люди. Я начал оглядывать окрестности. Кто-то из соседнего дома начал кричать мне: «Э, ты чего на крышу залез? Мда, здесь слишком людно». Но оглядев дома подальше, на пригорке я заметил двухэтажное строение, типа складского. Оно не было похоже на жилую избу, и внутри нее находился кто-то, обладающий магической силой. Я заметил легкий дымок ауры. Я бросился к этому дому, спрыгнул с избы и побежал в ту сторону. Зеваки вокруг, увидев меня, начали громко причитать и возмущаться. Кто-то крикнул стражникам, куда я побежал. Я бежал по дороге, уворачиваясь от людей, как на полосе препятствий. Энда, не успел я появиться в городе, уже встрял в какие-то неприятности. Хотя моя цель — это языческие боги, а он, кто бы он ни был, определенно связан с ними, так как магией в этом мире обладают только они. Но вампир, откуда он? Не, я слышал, что в Древней Руси и в оборотней, и вампиров верили, и нечисть у них всякая была. Но все же, пока я бежал и размышлял о том, во что ввязался, за мной бежали стражники. Но я оторвался от них по крышам, и они потеряли мой след. Через минут 10 я был возле постройки, в которой заметил кого-то. По-видимому, это был склад. Большие ворота и постройка в высоту двухэтажного дома, с маленькими окнами и глухими стенами из бруса. От угла постройки шел деревянный забор, и за зданием виднелся чей-то дом. Большая изба с несколькими пристройками. Я открыл ворота. Внутри были оборудованы полки на стенах, на полу валялась солома и зерно, а возле стен лежали мешки с какой-то крупой и картошкой. На первом этаже никого не было. Рядом вдоль правой стены была лестница на второй этаж. Я укрепил тело, но полностью превращаться не стал. На руках выросли когти, и мои клыки стали больше, и борода опять отнесла. Глаза изменились. Теперь я все видел, как зверь. Я медленно начал подниматься наверх, и учуял чей-то запах, слегка гниловатый и сладкий, и остаток его ауры, еле заметный. Я ее чувствовал. Я поднял на второй этаж, он был пустой, была засохшая грязь на полу и пыль повсюду, но здесь ничего не было. Просто пустое помещение, но я все отчетливее чувствовал чье-то присутствие. Он здесь, сейчас, это точно. Все мое нутро кричали об этом, все мои чувства, но я не видел ни ауры, ни чего-либо еще. Я думаю, если бы он был бы невидимый, я бы все равно заметил его, по его силе. Но сейчас нет, я не видел, но четко ощущал на себе чей-то взгляд. Он был здесь, я покрутился, осмотрелся, подошел к маленькому окну. Оно было вровень с моим лицом, и выходило на ту сторону, где произошло убийство. Отсюда можно было наблюдать, что произошло на улице. И в этот момент меня пронзили. Лезвие вышло из груди сантиметров на 20. Тонкое узкое лезвие. Мое тело сковало болью. Дыхание перехватило. Лезвие прошло возле позвонка, и меня частично парализовало. Боль горячей лавой растекалась по телу. Я слышал биение своего сердца и почувствовал, как ему тяжело биться. Лезвие прошло рядом с сердцем и кровеносный клапан, качая кровь, терся о лезвие. Я с трудом повернул голову и заметил, как в помещении стало светлее, словно был какой-то туман, и сейчас он рассеивался. Сзади меня стояла незримая личность. Он словно появился из ниоткуда. «Ну что ты, пёсья кровь, забрел не туда», с каким-то довольным ехидством сказал вампир, вонзивший мне клинок в спину. Глава 20. Я не мог трансформироваться в оборотня. Я еле дышал, но я сразу понял, мне надо сохранить силы, чтобы просто не умереть. Эту драку я уже проиграл. Надо хотя бы просто выжить и взять реванш. С этими мыслями я потерял сознание. Все было как в бредовом сне. Я слышал голоса. Ехидный голос того, кто вонзил клинок. Я запомнил его и даже в полудреме узнал. И еще пару голосов. Вокруг была тьма. Я чувствовал, как меня колотит, морозит. Я очнулся от жесткого приземления. Меня куда-то бросили, в яму. Я приоткрыл немного опухшие глаза. Пред глазами была какая-то пелена. Потом я понял, это был мешок. Мне надели мешок на голову. И я почувствовал, как на меня упала земля. Меня хоронит. Я пошевелил руками, они были связаны. Ноги тоже. Ладно, пусть хоронит. Если выживу, я выбираюсь из ямы. Сквозь сито мешка я понял, что была ночь, полная луна, и яма неглубокая, метр в глубину максимум. Я сосредоточился на своем теле. Рана не затянулась, но сердце билось, с трудом. Пульс был редкий. Видимо, они подумали, что я сдох и решили меня закопать. Пусть так, главное выжить. Странно, но я боялся смерти. Я вспомнил, как меня пронзили утром, и страх смешался с парализующей болью. Я и вправду цеплялся за эту жизнь. Хотя, когда умерла Лада, мне показалось, что мне было уже все равно, будто часть меня умерла внутри. Да, умирать всегда страшно. Короткими вдохами я задержал воздуха побольше. Меня прикопали быстро. Когда голову полностью скрыла земля, я приподнял ее немного, и между моим затылком и землей образовалась пустота. Это было нужно для того, чтобы был хоть небольшой запас воздуха. По запаху, те, кто копали, были люди. Подручные вампира, или меня нашли стражники и решили закопать. И опять куча вопросов и мало ответов. Но как я мог так попасться? Он подошел ко мне сзади, и я его не почувствовал. Нет, скорее всего, он материализовался сзади. Я бы точно заметил, если бы он подошел. Мое звериное чутье очень чуткое. Я бы почувствовал. И он был быстр. Сам удар был быстрым. Быстрее, чем у тех, с кем я сражался до этого. Значит, скорость и скрытность. Ну это похоже на вампира. Ладно, пора выбираться. Когда меня полностью закопали, я стал с землей одним целым. Я слышал шаги на поверхности земли. Их было трое. Они о чем-то беседовали, взяли лопаты и ушли. Воздух был на исходе. Я сконцентрировался на теле и направил остатки силы на заживление раны. Она почти затянулась, но боль внутри груди все равно почему-то осталась. Я попытался порвать веревку, но не получилось. Надо превращаться. И я начал трансформироваться в оборотня. С трудом. Я стал крупнее. Мышцы увеличивались. Одежда на мне порвалась. Я порвал веревку на руках и ногах. И начал пробираться сквозь землю. Это все же было тяжело. Первая из-под земли вышла рука. Потом я вытащил голову отдышаться, так как воздух уже закончился в легких, и потом вылез полностью, весь в земле. Рана на груди затянулась полностью, остался лишь розовый рубец. Но мне надо медитировать, я чувствовал слабость, мои силы на исходе. Ладно, сначала надо убраться отсюда. На поверхности земли был иней, и с неба сыпал легкий снежок. В воздухе ощущался легкий морозец. Надо найти, где бы укрыться. Я пошел опять в сторону леса, Думал, там укроюсь, но когда я подошел к последним домам, я заметил избу. В ней никого не было, и она походила на дачу. Маленькая изба, как у Лады была примерно. В ней внутри должна быть всего лишь одна комната. Я обошел ее вокруг, и ближайшие дома вроде находились не близко. Меня не должны были увидеть, и изба выглядела, будто в ней давно никто не жил. Я решил остаться и переночевать в ней. Подошел к избе. На двери висел старый ржавый с продольным ключным отверстием замок. Я просто сорвал его рукой, зашел, и превратился в человека. Изба внутри была больше похожа на кладовку. Вдоль стен стояли деревянные полки. На них навален всякий хлам, но в основном были засушенные грибы, пару деревянных бочек с чем-то прокисшим внутри, садовые инструменты и испортившиеся продукты, вяленое мясо, шкуры мелких животных, соленья. Я перекусил, что нашел съедобного, и лег спать прямо на пол, потому что кровати не было. Нашел какие-то тряпки, укрылся ими, потому что было холодно. Эх, до чего я докатился, сплю как бомж, и вещи все мои они куда-то дели. Скорее всего, забрали себе, придется заново себе все добывать. Хоть и было обидно от того, что меня чуть не убили и ограбили, но все же я был рад, что не умер. Это главное, и теперь я могу отомстить. Я уснул, проснулся утром, солнце уже взошло. Так, надо начать с того места, где меня ранили, решил я. Может, я найду какие-нибудь следы. Если ничего не найду, то надо будет начать с капища. Понять, кому они тут поклоняются. Я встал, умылся, перекусил сушеными грибами, потому что больше нечем было. Вся остальная еда оказалась испорчена плесенью. Нашел чьи-то шмотки, по-видимому, рабочие. Хорошо, хоть чистые. Надел и отправился. Похоронили меня за несколько километров от той улицы, на которой я наткнулся на труп девушки. Поэтому у меня ушел час блужданий по окрестностям, пока я пришел к тому складу. Внутри кто-то был. Я подошел к воротам. По звукам и запаху, там был один человек. Я открыл воротину и зашел. На первом этаже склада работал, по-видимому, раб. Он выглядел как рабочий, молодой, лет 20, в грязной поношенной одежде. Он набирал в ведро картошку из мешка. «Ты кто? Тебе нельзя сюда», — сказал крестьянин. Я увидел вилы возле стены, быстро схватил их и пригрозил ему. «Стой на месте и не ори, а то пожалеешь». Парень замолчал. Пошли на второй этаж. Я пропустил его идти первым, и мы поднялись наверх. Я приказал ему встать в угол и не шевелиться. Он не сопротивлялся, а сам стал осматриваться. Возле окошка на полу было пятно крови. Уже впиталось в дерево. Это была моя кровь и следы от моих сапог, а рядом сзади следы от подошвы того, кто вонзил мне кинжал в спину. Я подошел и осмотрел ближе. Очертание ступней было понятным. Небольшого размера нога, но и не маленькая. У меня размер ноги больше. Значит, по габаритам я должен был быть крупнее него. Но он вампир, скорее всего, и его сила не в габаритах. И моя теория подтвердилась, больше следов не было. Поэтому он, скорее всего, материализовался позади меня. Я вспомнил те ощущения. Тогда в помещении было что-то вроде легкого дымка. Может, это меня отвлекло, или это был какой-то магический занавес. Нужно будет это учесть. «Слышь, раб, да, господин, с чего это я стал господином? Кому принадлежит этот склад?» «Моему хозяину». Я взглянул на него из-под лба. «Как звать? Кто он?» «Святослав Радмирович. Он боярин, а его дети служат в святилище». «Святилище, капище, значит, понятно». Парень еще что-то говорил, но я приказал ему заткнуться. Было понятно, надо искать капище и разобраться в ситуации. Все же помимо языческих богов тут и другие есть. Вампир, он силен, он полностью скрыл свое присутствие. Хоть я и чувствовал его ауру, с ним определенно надо поквитаться, но надо найти его первым. Я узнал у паренька, где находится капище, но сначала надо помедитировать и поесть. Я взял со склада 5 картошин и отправился в лес. Ночью в образе оборотня я проникну на территорию капища и все разведаю. Я вышел со склада и сразу побежал в лес. Конечно же, раб расскажет про меня, и, возможно, они позовут стражу. Поэтому я решил скрыться. Я забежал в чащу леса подальше, нашел местечко возле упавшего дерева, приготовил место для костра, выкопал небольшую ямку, положил туда картошку, положил сверху хворост и разжег костер. Полчаса и картошка готова, да без майонеза и огурцов, ну что делать, поел и стал медитировать. Я медитировал до вечера. Капище будет нетрудно найти. Я понял, где оно, да и аура от него должна быть видна. И я выдвинулся. Я бежал в форме оборотня по лесу. Капище было в западной стороне от меня, и к нему можно выйти из леса, так как оно граничит с опушкой. Через 20 минут я был на месте. Солнце медленно скрывалось за горизонтом, окрашивая небо кроваво-красные тона. Почти стемнело. Я сидел на ветви старого дуба, вцепившись в кору когтями, и наблюдал. Внизу, на полянке, раскинулось капище. Парадная часть с входом граничила с селением, а на задней части было что-то вроде мусорки. Остатки сожженных тел животных и людей сбрасывали сюда. Капище представляло кареобразное одноэтажное строение из бруса без окон. Посередине был круг из черных камней на земле, испещренных рунами, которые светились тусклым багровым светом. Территория капища была большой. Строение размером со школу, в которой я учился до 9 класса. В центре стоял алтарь, облитый засохшей кровью. Вокруг него двигались фигуры в темных одеждах, их лица скрывали маски, напоминающие звериные морды. От них исходила сильная аура. Я пригляделся. Женщины, но у них силы чуть уступающие языческому богу. Откуда такая сила у людей? И кто это? Ведьмы. Я вспомнил, как Лада рассказывала про конклав ведьм, и что среди них есть могущественные и сильные. Может, это они? Я решил полностью подавить свою ауру. Если они меня сейчас заметят, справлюсь ли я с ними? А если к ним присоединится вампир? Нет, я не хочу. Их надо вылавливать по одному. Я полностью подавил свою ауру, сосредоточился и скрыл свое присутствие. Ведьмы двигались в ритме какого-то древнего обряда, их руки вздымались к небу, а из уст лились слова на языке, который я не понимал, но от которого по спине бежали мурашки. Воздух вокруг них дрожал, будто сама реальность истончалась под их чарами. Я прищурился. Ауры ведьм пульсировали темно-фиолетовым светом, переплетаясь между собой, словно змеи. От них исходила мощь, древняя и чуждая. Я наблюдал. Прошло где-то минут 40, и три ведьмы, закончив ритуал, пошли на место за капищем, куда сбрасывали останки. Развели мусорку прямо у себя под забором, не могли дальше, что ли, сделать. Вонять же должно, думал я, но я не чувствовал каких-то запахов, исходящих от мусорки. Странно, и только потом я понял почему. Ведьмы вышли на полянку с останками, и их облик стал меняться. Они стали какими-то уродливыми, старыми, с обвисшей кожей. Я сначала не понял, но потом сообразил. Я чувствовал магию не только от них, но и от этого места, словно пелена нависла куполом над ними. На капище ходили люди, прислужники, и они не обращали внимания на ведьм. Я понял, они просто стали невидимыми для них. Я их видел, потому что будто смотрел сквозь эту завесу. Ясно, это была иллюзия, никакой мусорки тут нет, поэтому она и не пахнет, потому что это ширма. Потом я увидел его, высокий, бледный, с глазами, как два черных угля, худощавый. Из него тоже фонтаном перла сила. Я его узнал, это был вампир. Он прошел по внутреннему двору капища мимо алтаря и прошел к ведьмам. Я прислушался, чтобы подслушать их разговор. Одна из ведьм, высокая, с волосами цвета вороного крыла, поприветствовала вампира, и они стали что-то обсуждать. «Ну что, ты убил чужеземца?» – спросила вторая, низкорослая, с лицом, скрытым под маской. «Да, это было легко. На самом деле, я думал, будет сложнее. Судя по тому, что я слышал», — ответил вампир. «А он и вправду убил сварога?» — спросила третья ведьма, самая старая, сгорбленная, с посохом, украшенным черепами. «Да, это правда», — подтвердила первая ведьма. «Ладно, проблема решена», — сказал вампир. «Я думала, будет сложнее», — сказала третья. «Ну вы меня недооцениваете», — похвастался вампир. «А может, хозяину уже стало вернуться?» — спросила первая ведьма. «Хозяин? Это она про кого?» «Нет, хозяина пока не будет», — ответила третья ведьма. «Он все еще побаивается. Зря он так боится». Трусливо поджал хвост и исчез, — сказал вампир. «Ты хочешь кинуть тень на его смелость?» — прохрипела вторая ведьма. «Он сам кинул тень на свою смелость. Как только исчез, сразу после того, как услышал про смерть сварога», — парировал вампир. «Нет, хозяин силен, не забывай, это он дал нам силы. А без нашей силы ты был бы мертв давно и червей накормил бы своей плотью», скрипя зубами, ответила вторая ведьма. «Это правда, прояви уважение», сказала первая. Вампир, скривив гримасу, промолчал. «Позови пса», попросила первая, обратившись к вампиру. Вампир повернулся к лесу лицом, положил в рот два пальца и свистнул. Минут через пять сбоку от меня метров в 50 из леса вылетела фигура. Он приземлился возле заднего забора капища и сразу помчался к вампиру. Это был оборотень. С виду у нас с ним было много общего. Он выглядел так же, как я, только был какого-то грязно-коричневого цвета. Вампир у него что-то спросил. Оборотень разговаривал по-человечески и со стороны выглядел, как будто он присмыкался перед вампиром. Оборотень боится вампира? Они стояли и разговаривали, и на секунду оборотень бросил взгляд на меня, и я понял, как зверь он, наверное, может меня видеть, или как оборотень. Ладно, я в принципе многое узнал, надо валить, пока меня не нашли. Я медленно отполз по ветке, скрываясь в гуще листьев, и спрыгнул на землю. Мои лапы бесшумно коснулись земли. Я отошел подальше и, как понял, что они меня не услышат, побежал вглубь леса. Что я понял? Наверняка хозяин – это языческий бог, и его сейчас здесь нет. Ведьмы получили силы от него, а вампир от них. А оборотень? Ну, сам оборотень, скорее всего, проклятый. Ведь ликантропия – это проклятие по сути. Скорее всего, он как подручный у них. Но самое главное, они думают, что я умер. И да, они меня недооценили. В этом мое преимущество. Я думаю, мне надо помедитировать. Спрятаться где-нибудь. И так с месяц точно. А может, переждать зиму? Да и Добрыня по идее должен прибыть в этот город. А если они все выйдут на меня, смогу ли я их всех победить? Нет, разом точно нет. Надо набраться силы и начать с одного. С вампира. И оборотня заодно. Потом ведьмы. Очень уж они кажутся мне сильными. Ну и потом надо найти языческого бога. Я решил найти пещеру, засесть там и медитировать. Выходить только поесть в образе волка. Хорошо, решено, так и сделаю. Когда шел в этот город, я видел горы. В горах могут быть пещеры, в них должны быть речки. Возле речки было бы удобно. И я отправился в горы. Примерно часа два я шел до гор. Я забрался на первую же возвышенность. Осмотрелся. Вид был чудесный. Я увидел весь город. Он был огромный и тянулся до горизонта. Понятно, город большой, и, наверное, тут может быть и не один языческий бог. Я осмотрелся. Внизу у подступа в горы я увидел обвалившийся каменистый участок. Я спустился. Там виднелось что-то вроде пещеры, но она была небольшая совсем. Ладно, я смогу ее вырыть поглубже. Пожалуй, останусь тут. Рядом течет маленькая горная речка. Тут, скорее всего, полно дичи. И я видел, что человеческие тропы не вели к этому месту. Это хорошо. Меня никто не потревожит. Я помедитирую, пока не закончится зима, и весной начну свой крестовый поход против бесов.